Глава 5. Устремив глаза на дверь, Жанна была в отчаянии от грубого ухода матери. Потом она обернулась. Комната была пуста, безмолвна. Только на лестнице слышались быстро удалявшиеся шаги и шорох платья. Наконец, хлопнула наружная дверь, и все стихло. Она была одна. Одна. Совсем одна. Поперек кровати лежал пеньюар ее матери, растянутый во всю ширину с закинутыми кверху рукавами. Смотря на него, казалось, что это была женщина, бросившаяся навзничь в припадке страшного горя. Повсюду валялось белье. Черная косынка омрачала пол резким пятном. Стулья и кресла были скучены в беспорядке. Этажерка надвинута на шкаф с зеркалом. Жанна была одна, и, уставившись полными слез глазами на пеньюар, только что сброшенный с плеч ее матери, всплеснула руками и в последний раз воскликнула: «Мама! Мама!» Но синяя бархатная драпировка заглушила всякий звук. Конечно, она была одна. Время шло. Пробило 3 часа. Смутный сероватый свет проникал через окно. Черные тучи застилали небо. Через запотевшие стекла Париж казался поглощенным водяными парами, а отдаленный горизонт застилался громадными клубами дыма. Даже город не оставался с ребенком. И Жанна не могла, как в светлое солнечное утро, протягивая ручонки, почти чувствовать лихорадочное биение его шумной жизни. Что ей было делать? Беспомощно прижала она свои ручонки к груди. Все ее существо гневно восставало против такой черной, жестокой несправедливости. Ее бросили безжалостно, и ей казалось, что все исчезло вокруг нее. Ничего нельзя было придумать хуже, подлее. Повернув голову, она вдруг увидала рядом с собою в кресле свою любимую куклу, которая, протянув ноги и прислонившись спиною к подушке, смотрела на нее, как живой человек. Это была не механическая кукла, а большая, лайковая кукла, набитая отрубями, с головой из папье-маше, с завитыми волосами и стеклянными глазами, пристальный взгляд которых часто пугал ребенка. Теперь она была в ночном туалете, то есть в одной рубашке, и ее руки торчали одна вверх, другая вниз. Видя, что она была не одна и что с нею все же кто-то остался, Жанна на минуту почувствовала себя не столь несчастной, не столь одинокой. Она схватила ее, крепко сжала обеими руками, так что голова куклы, некрепко державшаяся на шее, отвисла назад. Жанна говорила ей, что она была добрее и умнее других, так как никогда не уходила и не оставляла ее одну. Она называла ее своим сокровищем. Милой кошечкой, голубушкой. И, дрожа всем телом, но удерживаясь от слез, покрывала ее поцелуями. Этими безумными ласками она как бы мстила покинувшим ее. Наконец, прижав куклу к груди, Жанна встала, подошла к окну и, прижавшись лбом к раме, стала смотреть в пространство. Дождь перестал. Последние тучи, уносимые ветром, исчезали на горизонте над кладбищем Пер-Лашес, утопавшим в сероватом тумане. На этом фоне умолкшей грозы Париж принимал величественный, хотя грустный и одинокий вид. Он казался пустынным, как те фантастичные города, которые представляются нам во сне. Конечно, это зрелище было невеселое. Жанна думала о всех существах, которых она любила в своей жизни. Ее первый, самый старый друг был большой рыжий кот, очень тяжелый, которого она таскала по комнате, обхватив своими ручонками. Он вдруг сбежал, и это была первая жестокость судьбы, которую она испытала. Потом у нее был воробей. Однажды утром она нашла его мертвым в клетке. Это был второй удар. Она уже не считала всех игрушек, которые ломались назло ей, причиняя сердечное горе. Так глупа и проста она была. Особенно ее привела в отчаяние одна маленькая кукла, распластав себе голову. Она так любила ее, что потихоньку похоронила на дворе. А потом, когда ей вдруг захотелось ее снова увидать, и она вырыла ее, то едва не умерла со страху, до того черна и отвратительно стала ее любимица. Всегда все переставали первые ее любить. Портились, ломались, исчезали по их вине, а не по ее. Отчего же она не изменялась? Когда она любила на всю жизнь. Она не понимала, как можно бросить, покинуть что-нибудь. Это было слишком жестоко, чудовищно и непонятно для ее маленького сердца. Дрожь пробегала по ее телу при мысли, что люди расставались и переставали видеть и любить друг друга. Устремив глаза на громадный мрачный Париж, расстилавшийся перед нею, она становилась в тупик. Ее 12-летнее сердце холодело, угадывая, как жестоко, как безжалостна была жизнь. Однако от ее дыхания окно потускнело. Она рукою отерла дымку, мешавшую ей видеть. Вдали монументы и дворцы, вымытые проливным дождем, блестели, как стекла. Длинные ряды чистых, опрятных домов казались гигантским бельем, сушившимся на веревке. Беловатые лучи солнца проникали сквозь облака, еще пробегавшие над городом, и невольно чувствовалось, что вскоре небо улыбнется. Жанна смотрела на набережную и на откосы Трокадеро. Уличная жизнь воскресала после проливного дождя. Фиакры медленно двигались, а грохот дилижансов страшно раздавался по пустым еще улицам. Прохожие закрывали зонтики, а те, что искали убежище под деревьями, теперь решались перебегать с тротуара на тротуар среди больших луж дождевой воды. Внимание Жанны особенно останавливалось на маленькой девочке, очень хорошо одетой, которая с матерью стояла под навесом продавщицы игрушек у моста. Вероятно, они вошли в эту ловчонку, спасаясь от дождя. И девочка, перерыв все игрушки, наконец выбрала серсо и, весело смеясь, побежала по тротуару. Мать следовала за ней. Жанне стало очень грустно. Ее милая кукла казалась ей отвратительной. Ей хотелось играть в серсо и бегать по улице. Ей хотелось слышать голос матери, которая нежно уговаривала бы ее не так резвиться. Однако в глазах ее все тускнело. Каждую минуту она должна была протирать стекло. Ей строго запрещали открывать окно, но теперь сердце ее восставало против всяких стеснений. Она могла хоть смотреть на улицу, если ее не брали с собою. Она открыла окно и облокотилась на него, как взрослая, как ее мать. Воздух был теплый, влажный. Жанне он показался очень приятным. Но мало-помалу она почувствовала, что над ее головою нависло что-то громадное, мрачное, словно гигантская птица с распростертыми крыльями. Новая черная туча заволокла небо. Свет померк, город почернел, и все дома как бы покрылись ржавчиной. Дождь опять полил. Улицы опустели, зонтики раскрылись, прохожие быстро исчезали. Одна старуха держала обеими руками свои юбки, а дождь, как из ведра, поливал ей шляпку. Дождевой смерч бешено бежал по набережным, по аллеям Елисейских полей, по прямым улицам Сен-Жерменского предместья, поднимая облако пыли и наводняя пустынные площади и уединенные переулки. В несколько секунд весь город стушевался и исчез под громадной дымкой, опустившейся с неба с треском ржавого железа. Оглушенная шумом, Жанна отскочила от окна. Ей казалось, что вдруг какая-то громадная стена выросла перед нею. Но она любила дождь, и вскоре, возвратясь к окну, снова облокотилась. Она протягивала руки, чтобы чувствовать холодные капли дождя. Это ее забавляло, и она смочила себе все рукава. У куклы также, вероятно, болела голова, и ей воздух был одинаково полезен, поэтому Жанна посадила ее верхом на перекладину, прислонив спиной к стене. Дождь мочил ее левое плечо, а ветер поднимал ее рубашку. Вечная улыбка не покидала ее лица, и Жанна думала, что кукле было хорошо. Отчего же мать не взяла ее с собой? Дождь придавал в глазах Жанны еще более прелести прогулки по улице. Как должно быть, там было хорошо. Перед ней восставал образ маленькой девочки, бежавшей с Серсо по тротуару. Эту девочку мать повела на улицу, несмотря на дождь. Значит, маленьким девочкам можно гулять и по дождю. Для этого достаточно одного желания матери. Отчего же ее мать этого не захотела? Она теперь снова вспомнила о своем рыжем коте, который ушел от нее и преспокойно грелся на солнце на соседней крыше. А глупый воробей зачем умер? Зачем не хотел есть, когда она старалась накормить его мертвого? Нет, никто ее не любил. И зачем эта мама так торопилась? Она могла бы подождать ее 2 минуты. Жанна так скоро одевалась. Ей надо было надеть только шляпку, пальто и ботинки, которые застегивала Розалия. Никогда мама так не торопилась и не разбрасывала своих вещей. Когда она отправлялась с Жанной в Булонский лес, то гуляла тихо, шаг за шагом, и останавливалась перед каждой ловчонкой в улице Пасси. Жанна не могла разгадать мучившую ее тайну. Она насупливала свои черные брови. Ее тонкие черты принимали жесткое выражение завистливой, ревнивой старой девы. Она смутно чувствовала, что ее мать пошла куда-то, куда детей не водят. Она не взяла ее с собой потому, что желала от нее что-то скрыть. При этих мыслях сердце ее грустно сжималось. Ей было больно. Больно и гадко. Между тем дождь становился мельче, и дымка, заволакивавшая Париж, редела. Первым показался купол дома инвалидов. Потом, мало-помалу, весь город с мокрыми крышами стал выделяться из водяных паров. Вдруг луч света блеснул среди потопа, как улыбка среди слез. Дождь не шел более в Елисейских полях, и крупные его капли дрожали на солнце, словно ртутные шарики. Только на левом берегу и в отдаленных кварталах еще продолжался ливень. Направо на небе появилась радуга, и словно золотой снег посыпался на хрустальный город. Но блестящий луч солнца вскоре исчез. Набежала новая туча, и улыбка исчезла в слезах. Под свинцовым небом ручьи воды текли по улицам Парижа. Жанна раскашлялась, но она не чувствовала ни холода, ни влажных рукавов. Ее занимала одна мысль. Где была ее мать в этом громадном Париже? Мало-помалу она научилась распознавать 3 громадных здания — дом инвалидов, пантеон и башню Святого Якова. Она повторяла их названия и указывала пальцем, не подозревая, на что походили они вблизи. По всей вероятности, ее мать находилась в пантеоне, потому что это здание было громадное и удивительное. Она спрашивала себя, почему ее никогда не водили в Париж. Этот город казался ей местом, запрещенным для детей. А как бы ей хотелось знать, где ее мама? И спокойно сказать себе: «Мама там-то и делает то-то». Теперь Париж казался ей таким громадным, что глаза ее блуждали с одной стороны на другую. Не скорее ли ее мать находилась в одном из домов налево на холме или направо под большими деревьями, обнаженные сучья которых походили на хворост? Ах, если бы она могла поднять крыши на домах и заглянуть в их внутренность! Что это было за большое черное здание? Какая эта улица извивалась вдали? Какой квартал виднелся перед нею? Она не могла хорошенько рассмотреть, но что-то на улицах двигалось, громадное, отвратительное. Маленьким девочкам, вероятно, не надо было смотреть. Всевозможные смутные предположения терзали ее детский ум. Неведомый ей Париж со своим вечным шумом, облаками дыма и могучей жизнью обдавал ребенка своим чудовищным дыханием, в котором слышалась нищета, разврат, преступление. Голова маленькой девочки кружилась, словно она стояла над зараженным колодцем, отравлявшим своими испарениями всю окружавшую местность. Как мы уже сказали, она знала только дом инвалидов, пантеон и башню святого Якова. Все же остальные здания ее пугали, и она со страхом говорила себе, что ее мать была где-нибудь там, в неведомом ей уголке. Вдруг Жанна обернулась. Ей показалось, что кто-то прошел по комнате и даже прикоснулся к ее плечу. Но комната была пуста. В ней был все тот же беспорядок, который оставила в ней Елена. Бледная, дрожащая, Жанна обвела глазами всю комнату, и сердце ее ёкнуло. Она была одна. Одна. Боже мой! Ее мать, уходя, так сильно ее толкнула, что она едва не упала на пол. Она чувствовала боль в руках и в плечах от этой несправедливой жестокости. Зачем ее наказали? Она была послушна и не могла ни в чем себя упрекнуть. Обыкновенно с ней обращались так нежно, и потому эта грубая жестокость возбуждала в ее сердце громкий протест. Вдруг ей пришла в голову мысль, что мать должна была любить более, чем ее, тех людей, к которым она пошла. И Жанна схватилась обеими руками за грудь. Теперь было ясно. Ее мать изменила ей. А Париж ожидал новой бури. Черные тучи сновали по небу, становилось темно. Жанна сильно закашляла, но чем ей было холоднее, тем более ей казалось, что она мстит, и ей хотелось серьезно занемочь. Схватившись руками за грудь, она почувствовала страшную боль. Все ее существо поддалось этой боли, в которой была, однако, какая-то отрадная горечь. Когда ее мучили и щекотали до слез, она чувствовала нечто подобное. Не смея от страха повернуть головы, холодная, дрожащая, она глухо промолвила: «Мама! Мама!» Но трудно было сказать, звала ли она мать на помощь или упрекала ее в том неведомом, смертельном недуге, который, пробудив в ее детском сердце инстинкт женщины, грозил свести ее в могилу. В эту минуту разразилась буря. Среди предшествовавшей тишины над почерневшим городом вдруг пронесся ураган. Ветер свистел. Решетчатые ставни стучали. Водосточные трубы ломались и падали на мостовую. Потом наступило затишье на несколько секунд, и снова подул ветер, до того сильный, что все превратилось в хаос. Громадные черные тучи сновали среди мелких облаков, и две из них встретились с ужасным треском. Дождь еще не шел. Вдруг разразилась туча над центром города, и водяной смерч понесся вверх по реке. Зеленая вода сены, возмущенная крупными каплями дождя, превратилась в жидкую грязь. Из-за дождевой дымки обрисовывались мосты, казавшиеся в окружающей мгле более легкими и воздушными, а справа и слева на набережных ураган страшно колыхал верхушки деревьев. Над собором Богоматери разразилась другая туча, и дождь наводнил совершенно этот квартал, над которым величественно возвышались башни собора. Наконец, небо разверзлось повсюду, и правый берег раза два или три был совершенно залит водою. Первый поток опустошил отдаленные предместья и докатился до башни святого Якова и церкви святого Винсента де Поля. Два другие потока низверглись на Монмартр и Елисейские поля. По временам среди дождя виднелись стеклянная крыша дворца промышленности, купол святого Августина, круглая крыша церкви святой Магдалины и громадная черная масса большой оперы, походившей на корабль, лишившийся всех мачт и претерпевавший страшную бурю среди двух высоких утесов. На левом берегу сквозь водяную дымку виднелись дом инвалидов, игла святой Клотильды и башни святого Сульпиция. Еще облако разразилось над самым пантеоном, и быстрые потоки, низвергавшиеся с его колоннады, грозили затопить весь квартал. Теперь небо как бы накрыло землю. Страшный гул стоял повсюду. Улицы исчезали под импровизированными ручьями, которые с шумом и необыкновенной силой изливались в городские трубы. Прошло еще несколько времени, и тучи начали редеть. Дождь стал частый, мелкий, а когда по временам еще разражалась буря, крупные капли дождя, почти горизонтальные и с резким свистом, пронизывали стены. Когда же ветер совершенно стих, дождь сделался прямой, особенно на откосах Пасси и Шарантонской равнине. Жанна, прижавшись к оконной раме, снова промолвила: «Мама! Мама!» И ею овладела не только страшная усталость, но и страшная слабость ввиду поглощенного водою Парижа. С развивавшимися волосами, с лицом, смоченным крупными каплями дождя, она была в отчаянии. Ей казалось, что все кончено, и она чувствовала, что вдруг постарела. Часы могли идти за часами. Она даже ни разу не оглянулась, не вздохнула. Ей теперь было все равно, что ее бросили и оставили одну. Ее детское сердце наполнялось таким отчаянием, что всюду вокруг нее царил мрак. Если в случае болезни ее будут бронить, то это в ее глазах было бы еще большей несправедливостью. Сердце ее до того страдало и пылало, что она подумала, не сломала ли она себе что-нибудь. Наконец, поддаваясь усталости и изнеможению, она обвела своими ручонками перекладину, голова ее поникла, и она задремала, открывая по временам глаза, чтобы посмотреть на дождь. Дождь шел по-прежнему. Свинцовое небо словно все выливалось в дожде. Ветер окончательно стих, и бесконечный дождь среди торжественной тишины наводнял побежденный им безмолвный пустынный город, который казался призрачным, готовым исчезнуть каждую минуту. Это зрелище неотразимо клонило Жанну ко сну, а холод и сырость заставляли ее страшно кашлять. Каждый раз, как она открывала глаза, припадок кашля потрясал все ее маленькое тело. В продолжении нескольких секунд она ни на что не смотрела, а потом, устремив глаза на Париж, запечатлевала в своем уме его громадный образ, который, казалось, душил ее своим гнетом. Дождь не переставал. Который был час? Жанна не знала. Быть может, часы остановились? Она не могла обернуться. Это стоило ей слишком большого труда. Ее мать ушла так давно, что прошла с тех пор неделя. Она более не ждала ее и примирилась с мыслью, что никогда более не увидит. Потом она забывала все. свое горе, страдание, страшный недуг, впервые поразивший ее сердце, мрачное одиночество. На нее находил какой-то столбняк, и она была холодна, как камень. Она чувствовала только, что была несчастна, очень несчастна, как те маленькие заброшенные дети, которым она подавала милостыню на улице. И она будет несчастна годами. Всегда. Нет, это несчастье слишком велико, слишком тяжело для маленькой девочки. Боже мой, как было холодно, как кашлялось, когда никто тебя не любил. Она закрывала глаза и в лихорадочном кошмаре видела себя маленьким ребенком на мельнице, где громадные жернова осторожно мололи крошечные зерна. Часы шли за часами. Каждая минута казалась столетием. Дождь шел, не останавливаясь ни на минуту, как будто для наводнения всей равнины ему предоставлена была целая вечность. Жанна спала. Подле нее лежала кукла, ногами в комнату, а головой на улицу. Она была совершенно пропитана водою, рубашка прилипла к розовому телу. С волос текли ручьи. Жанна кашляла во время сна, но не просыпалась. Ее голова покоилась на скрещенных руках. Она спала в каком-то столбнике и даже оставляла пальцы одной из своих рук снаружи окна, так что тяжелые капли дождя падали с них на зиявшую внизу мостовую. Прошло еще несколько часов. На горизонте Париж исчез, как призрак. На небе и на земле царил хаос. Дождь лил упрямо, безостановочно.